Глава вторая. Вероника. Придурок! Фыркую на обнаглевшего черноглазого незнакомца, показываю фак и ухожу в раздевалку. Здесь прохладно и тихо. Выключаю свет и без сил опускаюсь на лавку, роняя голову на предплечье. В ушах до сих пор звенит от нокаута, а голова словно набита ватой. Тошнит немного и топит горечью. Проигрывать всегда неприятно. Я знала, что нет ни единого шанса победить соперницу, но все же надеялась, что мои преимущества мне помогут. Не вышло. «Как ты, Ник?» Вздрагиваю, ощутив касание Святослава к плечу. Поднимаю на него голову. «Выглядишь не очень». Святой хмурится, рассматривая мою покоцанную физиономию. «Жить буду!» Стираю пальцем кровь с губы и выдавливаю из себя улыбку. «Наверное». Он присаживается передо мной на корточке, берет пальцами за подбородок и поворачивает к Свету. «Да, кувалда тебя не пощадила. Медик смотрел?» «Накосячившим не положено, ты же знаешь». Небрежно дергаю плечами, маскируя раздражение. Хозяин клуба меня наказал за своеволие. Придется проглотить. «Я пойду договорюсь». Свят решительно поднимается на ноги. «Не надо! Я в форме!» Ловлю его за запястье. «Сейчас переоденусь и сама пойду в ножки кланяться». «Неприятно, но придется все же сходить к владельцу». Коц Махмуд Арамович в прошлом чемпион ММА, а в настоящем успешный бизнесмен, владелец сети клубов по боям без правил. «Бросала бы ты это дело, Ник», – качает головой друг. «Не твое это». «Легко сказать, не мое. Только денег это не принесет». «У меня нет вариантов», – вздыхаю обреченно. «Ты же знаешь мою ситуацию». «Знаю». «Святой, готовность 5 минут!» Доносится из коридора. «Мне пора». Друг расплывается в опасной усмешке. «Если что, знаешь, как меня найти». «Спасибо, Свят». Он уходит разминаться перед боем, а я поднимаюсь, чтобы привести себя в порядок. Надо как-то замазать следы моей деятельности, чтобы мама не узнала. Ей нельзя нервничать. Она думает, что я подрабатываю в стационаре городской больницы. Пусть так и будет. Не хочу, чтобы лишний раз переживала. Стягиваю тесную одежду и шагаю под упругие струи. Прикрываю глаза и позволяю воде стекать по телу, смывая пот и боль, а также расслабляя нагруженные мышцы. Вытираюсь и подхожу к большому зеркалу. Внимательно осматриваю себя. Намазываю свежую гематому на ребрах и бедре. Терпимо, могло быть и хуже. Маскирую лицо косметикой и одеваюсь. На кроссовке уходит чуть больше времени из-за ушибленных ребер. Приходится выпить обезбол. Пару таблеток для верности. «Вот ты где!» В раздевалку без стука входит Алинур, шестерка коца. «Это тебе за сегодня». Оставляет на скамейке конверт. Открываю и округляю глаза от недоумения. «Почему так мало?» «Слишком быстро слила». Он равнодушно пожимает плечами. «Все вопросы к отцу». «Ясно». Спорить бессмысленно. Алинур ничего не решает, а всего лишь выполняет мелкие поручения. Но деньги нужны мне очень сильно, и не такая смешная сумма. На психе пинаю лавку так, что та отлетает в сторону и переворачивается. Поднимаюсь к владельцу заведения. В приемной двое охранников болтают с секретарем. «У себя?» Останавливаюсь около стойки. «Занят. Подожди немного». Секретарь жестом указывает на кресло для ожидания. Смотрю на часы. Время поджимает. Я не могу ждать. Еще в аптеку нужно забежать. «Прости, но мне срочно!» Решительно иду к кабинету коца. «Стой!» Летит мне вслед, но поздно. Без стука открываю дверь, практически врываясь в помещение. «Махмуд Арамович», — добавляю отчество сквозь зубы. «Я застываю, как идиотка, снова попав в капкан этих черных, как сама ночь, глаз. Простите». Тушуюсь под изучающим взглядом Черноглазого и даже немного смущаюсь. Щеки предательски краснеют, а я готова провалиться сквозь пол. Надо же было так вляпаться. «Больше не задерживаю, если у вас нет ко мне вопросов». Язвительно выговаривает Коц и жестом просит мужчин выйти. Двое выходят сразу, а тот самый знакомый незнакомец мажет по Коцу испепеляющим взглядом, выразительно смотрит на меня, словно видит насквозь, и уходит из кабинета. А я только сейчас начинаю дышать. Как это неожиданно и очень волнительно. «Что ты себе позволяешь, Вероника?» Голос Махмуда вкрадчивый, но пропитанный ядом в каждой интонации. «Совсем с катушек слетела!» «Извините, но это срочно!» «Не ведусь на провокацию. Мы договаривались не на такую сумму!» Складываю руки на груди и без страха смотрю в глаза владельцу клуба. Коц поднимается и лениво проходит графину с водой. Наливает себе в бокал и жадно пьет, а я рассматриваю его. Он по-прежнему в хорошей форме. Осанка ровная, движения легкие, пружинищие. Под рубашкой, расстегнутой на несколько пуговиц, отчетливо угадываются мускулы. «Мы договаривались, что ты будешь являться на бои». Махмуд оборачивается ко мне, но на его лице нет абсолютно никаких эмоций. «Я же предупредила, что не могу». «Меня это не волнует». Криво усмехается он так, что черная густая борода приходит в движение. «Если я сказал, ты должна быть. Не пришла, пеняй на себя. В следующий раз с одним из парней выйдешь и получишь еще меньше». Он возвращается за стол и проводит ладонью по наголо выбритому черепу. «Ты подписала контракт и будешь делать все, что я прикажу. Поняла?» Возразить нечего. Я была не в состоянии вникать в юридические тонкости и согласилась на все, что мне предлагал этот мужчина и этот клуб. Назад уже не отмотать. Придется как-то выкручиваться. «Да». «Не слышу». Довольно скалится Коц. «Я все поняла, Махмуд Арамович». Упрямо вздергиваю подбородок. «Прогибаться неприятно, но не смертельно. Еще посмотрим, кто кого». «Пошла вон с глаз моих». Небрежно взмахивает рукой. Проглатываю и это, разворачиваюсь и выхожу из кабинета. Обидно, но делать нечего. Справедливостью здесь и не пахнет. Он босс. Он принимает решение. Мерзкий торговец с человеческими эмоциями. Выхожу на улицу и жадно вдыхаю свежий воздух. Сегодня придется на такси. Нет сил. Вызываю и обхватываю себя руками, чтобы спрятаться от пронизывающего ветра. Чувствую на себе чей-то взгляд и оборачиваюсь. Никого не видно. Только вот черный тонированный внедорожник стоит на парковке. Не видела его раньше. А может, просто не замечала. В такси едва не выключаюсь. Нельзя. Завтра зачет сдавать. Надо подготовиться. Где только силы на все взять. Покупаю лекарства для мамы на несколько дней и иду домой. У подъезда не горит фонарь. Включаю и поднимаюсь на четвертый этаж по лестнице. Мама не ходит. Открываю дверь своим ключом и вхожу в квартиру. «Мам, я пришла!» Громко говорю я. В ответ тишина. Тревожно дергается в груди. Скидываю куртку и кроссовки и иду на поиски. «Мам, ты чего молчишь?» Нахожу ее в комнате. Лежит на кровати лицом к стене и не реагирует на голос. «Мам?» По моей коже бегут колючие мурашки. «Мамочка! Мама!» Кидаюсь к ней.